В мире полном рыбаков, плывущих по течению, есть глубоководная любовь. Отчаянная страсть влюбиться в вашу пасть и только в ней найти спасение. Щука юная, потанцуем как друзья. На танго, на танго я вас пригласил. На танго, на танго я вас отпустил. Я старый и мудрый пескарь. Не надо меня выпускать. Рыбы ходят друг за другом, танцы попадают в сети, и молчи, подруга. Золотая рыбка не должна бояться исполнять желания друг на друга. Дергай, дергай за лесу, я всю боль перенесу. На танго я вас пригласил. На танго я вас отпустил. Я старый, премудрый пескарь. Не надо меня подцепил тебя за губу крючком, обнимаю плавничком. Смотри, река впадает в море голубое, нам так не хватает райского покоя. Пляжи золотые, ждут героев, ждут героев, ждут героев, ждут. На танго, на танго.